К этому моменту Степашин уже был назначен первым заместителем председателя правительства. И он-то не так сидел. Вместо того, чтобы рядом с президентом, через несколько стульев от него. И все-таки мне казалось, что в вопросе о снятии меня с поста премьера позиции Ельцина и семьи не во всем совпадали. Впрочем, я так думаю и сегодня. Неужели я ошибался и тогда, и сейчас? 15 марта я посетил Бориса Николаевича в ЦКБ, и после наставлений, как нужно себя вести журналистами, совета встретиться с главными редакторами, побывать на телеканалах, что я, кстати, исправно делал, Ельцин сказал присутствовавшим при этом разговоре корреспондентам телекомпании. В некоторых СМИ говорят, что кто-то хочет вбить клин между мной и премьер-министром. Природа еще не создала клина между Ельциным и Примаковым. Через 2 года я прочел только что изданную в Москве великолепную книгу «Воспоминания великого князя Александра Михайловича», который со слов Витте пересказал, как произошло снятие того с поста председателя Кабинета министров России. «Государь, восточный человек, типичный византиец», — сказал про Николая II Витте после своей отставки в 1906 году. «Мы говорили с ним добрых 2 часа. Он пожал мне руку, он меня обнял, желал мне много счастья. Я вернулся домой, не помню под собою ног, и в тот же день получил указ о моей отставке». Великий князь Александр Михайлович, воспоминания, Москва, АСТ, 1999 год, страница 174. Конечно, по масштабам того, что я смог и успел сделать, я никак не сравниваю себя с блестящим премьером Витте. Да и президента Ельцина трудно заподозрить в византийской утонченности. Но все-таки жаль, что книгу эту я прочел не в тот момент, когда часть прессы изгалялась по поводу моего скорого ухода из правительства, а я ориентировался, или точнее был дезориентирован публичными президентскими заверениями об обратном. 9 апреля на встрече в Кремле с руководителями глав республик Ельцин снова сказал: «Не верьте слухам о том, что я хочу Примакова снять, правительство распустить и так далее. Все это домыслы и слухи, такого нет и не предполагается». Казалось, на этом можно поставить точку. Но президент добавил: «Я считаю, на сегодняшней стадии, на таком этапе Примаков полезен, а дальше будет видно. Другое дело, что надо укреплять правительство, этот вопрос стоит». Это уже можно было рассматривать как звонок. Я решил ответить публично. И не для того, чтобы предотвратить развитие событий. Напротив, я понимал, что мой публичный ответ будет максимально использован семьей против меня. Видите, как осмелел или обнаглел премьер, бросая открытый вызов Кремлю. Не мы ли говорили, что он все больше проявляет президентские амбиции? Я отлично знал, что такие оценки наверняка западут в сознание президента, но все-таки не мог молчать. Ни по своему характеру, ни по обуревавшим меня чувствам, хотя и слыл человеком сдержанным. Пренебрег советами многих окружавших меня людей. Мое выступление записали в Белом доме и транслировали по всем телевизионным каналам. В частности, я сказал: «Хочу повторить свою позицию, которую занимал с самого начала, и никому не надо ее извращать. Попытки провести через Думу решение об импичменте президента – несостоятельны и контрпродуктивны. Такая политическая игра безответственна и опасна. Она может раскачать общество и спровоцировать серьезнейший политический кризис».